Как он не вовремя, подумалось ей, но, почувствовав, что разговор уже неотвратим, отвечала неторопливо, спокойно. Спасибо, ему уже лучше. Думаю, через день-два он сможет вставать. Все-таки такая странная болезнь, продолжал старший помощник. Она валит Николая Алексеевича в постель буквально без всякой зависимости от внешних причин. Не кажется ли вам, что эта болезнь хроническая и притом усугубляющаяся? У него и прежде были некоторые приступы, похожие на эти. Но, во-первых, это происходило весьма редко, а во-вторых, он легко справлялся с ними, не то что сейчас. Алексеевич показывался в Ницце врачу, возразила Мари. И тот нашел его здоровье вполне удовлетворительным. Просто он немного переутомился. «Конечно, конечно», — поспешил согласиться старший помощник, — «отпуск от службы ему бы не помешал. Здоровье надо беречь и поддерживать. На складе в Адмиралтействе никто запасного здоровья не выдаст. Там ничего подобного просто нет». Он произносил, в общем-то, обычные, вполне естественные в такой ситуации слова. Но Мари казалось, что за ними скрыто что-то еще, чего он вслух не высказывает, но о чем постоянно думает. Ее недоброжелательство к этому офицеру, которое началось еще с первого посещения фрегата, заставляло ее с особой настороженностью относиться к тому, что он говорил. «Видите ли, Мария Федоровна, мы, моряки, всегда отличались», — замычал он, словно подыскивая более деликатное выражение, «некоторым легкомыслием по отношению к себе. И это не всегда хорошо». «Виталий Алексеевич», — перебила его гмыканье Мари, — «скажите прямо, чем вы озабочены? Что вас беспокоит?» «Николай Алексеевич болен». «Это очень прискорбно», — глубоко вздохнул старший помощник. «Но будет еще более прискорбным, если он тяготами морской службы усугубит свою болезнь. У вас прекрасная семья, впереди так много всего интересного, увлекательного». «К чему вы ведете?» — строго спросила Мари, пристально глядя ему в глаза. «Вы одна можете убедить его в том, что он нуждается в серьезном продолжительном лечении на берегу. Если он дорог вам, должны это сделать». «Но почему вы именно так заботитесь о его здоровье?» — изумилась Мари. «Я же помню, как там, в кают-компании, когда мы гостили у вас с Анной, вы глядели на моего мужа. Вы же не любите его, Виталий Алексеевич?» Старший помощник смутился, его пальцы беспокойно забегали по пуговицам кителя. «Видите ли, я не разделяю некоторые новации вашего мужа на фрегате, но это еще не значит, что я отношусь к нему плохо, как к человеку, даже наоборот. Я вполне уважаю Николая Алексеевича. Вас это, наверное, удивляет?» «Нет». «Тем лучше», — заключил он. «Так вот, роковая в данной ситуации особенность характера вашего мужа заключается в том, что он не умеет щадить себя. Как бы плохо он себя ни чувствовал, он до последнего будет скрывать серьезность болезни и делать вид, что все обстоит благополучно. Я не хочу вас настраивать на что-то трагическое, но, поверьте мне, вам необходимо проявить самое бдительное внимание ко всему, что происходит сейчас с Николаем Алексеевичем». Повернувшись к Мари, он щелкнул каблуками и склонил голову. «Надеюсь, вы простите мою озабоченность этим делом». Мари показалось, что только что сказанное им было вполне искренним. Она шагнула к офицеру и, взяв его руку в свои ладони, сжала ее этим двойным пожатием. «И вы меня простите, Виталий Алексеевич, Обещаю вам, что в Петербурге обязательно отведу Николая Алексеевича к лучшему врачу. Честь имею. Снова щелкнул каблуками старший помощник и, повернувшись, решительно удалился. Несколько минут спустя его голос уже гремел на капитанском мостике. Мария постояла еще немного на корме, но прежнее настроение не возвращалось к ней. В словах старшего помощника было слишком много такого, о чем думала она сама. Ее овладело волнение. Она глядела на море, и оно уже не радовало ее. Всюду одна и та же нескончаемая даль воды. Рука, нервно теребившая браслет на запястье, неожиданно сильно сжала его. Раздался резкий металлический звук, и она почти машинально подхватила в ладонь сломанные половинки браслета. «Дурная примета», — подумалось ей, — «снова грозит кому-то из близких несчастье». Зябко передернув плечами, она направилась в свою каюту. Глаза ее были грустные. Будущее опять казалось устрашающим.